Классические вопросы. Кто? Зачем? Какую выгоду получил? Деньги? Наследство? Но оно обломилось ради. Я села на раскладушке. Да уж, все складывается для нее хуже некуда. От жары в горле просто пересохло. Пришлось встать и идти в дом. В холле у зеркала красила губы яркой помадой Марина. У ее ног стоял огромный чемодан на колесиках. Я слегка удивилась. До сих пор экономка разгуливала по дому в черном шелковом костюме, переднике и наколке. На ее лице не было никакой косметики, а волосы она укладывала в тугой пучок. Сейчас Марина стояла передо мной в бирюзовом платье без рукавов. Светло-каштановые волосы красивой волной спускались на плечи. Бордовая помада, черная тушь и румяна подчеркивали яркость глаз. Сразу стало ясно, Марине отнюдь не 50. Скорее всего, она моя ровесница, может, чуть старше. «Вам идут сочные тона», — не утерпела я. «Спасибо», — улыбнулась Марина, — «я знаю». «А чего тогда не употребляли косметику?» «Я же экономка», — пояснила женщина. «Хозяева требовали носить форму и не употреблять косметику. Эти богатые люди не любят, когда прислуга выделывается». «Почему требовали?» — удивилась я. «Сейчас что, условия изменились?» «Я уволилась с сегодняшнего числа». «Что так? Не поладили с кем-то из домашних? Или Ефим вами недоволен?» «Ей-богу, не стоит переживать, он постоянно в плохом настроении». «Нет», — усмехнулась Марина. «Ефим Глебович, наоборот, очень просил остаться. Обещал зарплату прибавить». «Тогда в чем дело?» «Я Ефима Глебовича понимаю», — продолжала надменно ухмыляться Марина. «Хорошую экономку найти трудно, но мне дорога репутация. Знаете, когда работаешь у людей, доброе имя — это главное. Никто не захочет взять на службу женщину, если узнают, что ее допрашивали на Петровке в качестве свидетельницы по делу об убийстве хозяина. Нет уж, придется поискать другое место. Ну да я себе работу мигом найду. Прощайте. Рада была познакомиться. Кстати, это я говорю совершенно искренне. Вы всегда застилали за собой постель. Не разбрасывали повсюду белье и испачканные прокладки, а еще улыбались мне при встрече. Мне было приятно вас обслуживать. Ну, пока. Она схватила баул за ручку и покатила его во двор. Я смотрела ей вслед. Вот оно как. Репутация. Бедная Рада. По-моему, тут все совершенно уверены в ее виновности. Вздохнув, я пошла к телефону. Володя Костин схватил трубку сразу. «Да? Приветик. Ну, что ты хочешь?» «Ой, как грубо. Может, я просто так звоню?» «Ты? Мне на работу? Исключено». «Вовчик», — залебезила я, — «надо поговорить. После 9 я намереваюсь быть дома». «Обедать не пойдешь?» «Ну, давай я подъеду. От тебя не отвертишься».